Сами мы висели в 300 метрах над землей, в 2 километрах от Савинской стены, и я уже без подсказки полковника видел приближение противника. «Все готовы?» – мысленно спросил я у хранителей. «Так точно», – ответила Би. Она сидела на заднем кресле у пулемета и продолжала наглаживать кура. «Я уже утомился ждать», – едва не подпрыгивая на спинке кресла, – воскликнул Гинза. «Я тоже, Дим», – кивнул Экой. «Они уже почти залетели в мою зону. Я буду подсвечивать самых сильных магов. А когда они окажутся совсем рядом, попробую наслать на них какие-нибудь наваждения. Под контроль, конечно, не возьму, но задержка между заклинаниями будет больше». «Отлично». Я подошел к сидящему в кресле пилота Фениксу. «Ты готов?» «Конечно, Дим», новоиспеченный маг контроля поднял голову и хищно оскалился. «Воздушный бой против армады, всегда мечтал в таком поучаствовать. Правда, я думал, что он будет где-нибудь в космосе и в компьютерной игре, но так тоже ничего. Да, все было бы гораздо проще, если бы стояла задача прогнать противника, тогда мы бы начали действовать раньше. Но, помимо сохранения Савина, ключевой целью являлся захват максимального количества трофеев и уничтожение всех врагов. Поэтому к активной части мы планировали приступить, когда враги будут в 2 километрах от стен, и первой предстояло вступить в бой именно нашей доске. «Через минуту надо стартовать», — сказал Феникс, глядя в окошко на заполонивший весь горизонт вражеский флот. «Вон они, Мариш». Я ткнул пальцем в иллюминатор и показал девочке приближающихся врагов. «Уже так близко», — пискнула она. «Да, и сейчас мы полетим к ним навстречу. Не бойся, они нас не увидят. Твоя задача — крикнуть тогда, когда я скажу». На всякий случай я тщательно пристегнул девочку и с помощью жучков еще раз посмотрел на то, что творится в Савино. Город замер. Всех мирных жителей мы или спрятали под землю, или увели в ближайшие леса, а также в Синицынскую и Огненную усадьбы. А все те, кто мог воевать, стояли на стенах, крышах, башнях и затаились на множестве позиций за пределами стен. Свинцы и их друзья были готовы защищать столицу моего княжества. «Начали, Дим», — сообщил Феникс, и доска тронулась. Я тоже сел в кресло и пристегнулся. На самом деле моя задача была очень простой – дать вовремя команду Маришке и сделать еще кое-что, чтобы придать нашим войскам уверенности. Флот врага летел на высоте 100 метров. Мы же изначально были выше и сейчас падали на них под углом 45 градусов. Я держал наготове заклинания, чтобы в случае угрозы закрыть нас, но пока их не активировал, чтобы нас не засекли. «Все в порядке», — сообщил Гинза. «Нас не видит. Эби, давай», — скомандовал я. «Наконец-то», — прошептала демонесса и вскинула руки. «Врата ада, откройтесь». И врата открылись. Хранительница кристалла призыва прокачалась очень здорово, и на врага обрушилось не меньше 100 летающих персивалей. Ну да, качали мы их в мирную стезю, но для тех людей, кто не знает, что твари в общем-то безобидны, огромные летающие муравьи выглядят вполне себе устрашающе. Тут же включился Гинза, и к настоящим персивалям подключилось не меньше 100 самых разнообразных фантомных летающих монстров. Османы среагировали мгновенно, застрекотали автоматы, и на атакующих обрушилась магия. 10 секунд до контакта, сообщил Феникс. «Маришка, приготовься». Девочка ничего не ответила. Она прижалась лицом к стеклу иллюминатора и с ужасом наблюдала, как одна за другой гибнут ее любимые животинки. «Контакт!» – закричал Феникс, когда мы влетели во вражеский флот и мимо иллюминатора пронеслась первая тарелка врагов. В этот же момент я установил щиты, достаточные для того, чтобы выдержать очень много прямых попаданий. «Мариша, давай!» Ничего не произошло. Девочка продолжала смотреть в окно, а по ее щекам текли слезы. «Мариша, я тронул ее за плечо, ты можешь это остановить, прикажи им сесть». Девочка вздрогнула, еще раз глянула в окно и: «Приказываю вам сесть», — заорала она во всю силу легких. «Немедленно остановитесь». Ее мощный крик услышали абсолютно все противники, но в первые секунды я не понял, дало ли это какой-то эффект. Доска резко вильнула, избегая столкновения с тарелкой, потом еще раз, а потом мы покинули опасную зону. «Есть контакт», — заорал Гинза. «Минимум 50 штук полетели вниз, среди них с десяток больших. Отлично, на земле их встретит, а мне пора доделать то, что я начал, когда мы пролетели всего в десятки метров от самой огромной тарелки. Тогда с помощью сфокусированного луча из большой жемчужины тьмы при содействии Кура я нанес мощнейший удар, полностью снимая магическую защиту цели, а сейчас начисто выжег всю ее энергетическую начинку. Есть. Следом за 50 объектами, подавленными Маришкой, и самая здоровенная штука, зацепив по дороге пару союзных агрегатов, резко изменила курс и полетела к земле. Быстро приблизив изображение Савинской стены, я увидел бурю восторга, вызванную первыми удачными действиями. Да, теперь наши окончательно уверуют в победу, и это придаст им дополнительных сил и решимости. В целом же выведение из боя самой крупной боевой единицы врага было одним из критических моментов. По идее, сейчас они могли начать догадываться, что все будет не так просто, и развернуться. Но нет, флот продолжил движение к Савино. Выполняли ли они приказ или не могли себе позволить бросить выбывших из боя соратников, значения не имело, все шло по плану. «Камикадзе вылетели», — сообщил Виктор Харитонович. «Феникс, веди доску за флотом, я буду сбивать этих козлов по одному». «Есть, я подсвечиваю красным самых опасных», — напомнил Акай. «Я выпустил жучков, вырубил двигатели на трех тарелках и тут увидел камикадзе. Кадин, одна из наших самых секретных разработок. Это изначально была сигара метров 7 в длину с маленьким люком на борту, в который мог пролезть пилот. Сказать, что Кадин был максимально укреплен, не сказать ничего. Он являлся самым защищенным воздушным судном в мире и, безусловно, самым дорогим. Внешний слой корпуса был изготовлен из кожи свера, внутренние из кожи гиппа, средние из измененной мной стали. Сразу несколько крупных кусков сердец монстров класса А давали дополнительную мощнейшую магическую защиту. Чтобы сбить камикадзе, требовалось вести долгий, мощный и концентрированный огонь. Но самая главная фишка Кадин была в другом. Внешне они походили на ежей, так как вся обшивка была покрыта восстановленными черными кристаллами, и фанили на 30 метров вокруг. Все пять наших камикадзе появились из леса и на огромной скорости устремились к врагу. Их встретили плотным огнем, магическими щитами, но, разумеется, сделать ничего не смогли. Будто тараны, по дороге цепляя вражеские тарелки, Кадин пролетели флот насквозь и умчались вдаль. «Я думал, все упадут», — разочарованно выдохнул Феникс, оценивая результаты атаки. «Да, получилось не так красиво, как мы все предполагали. В тех летающих тарелках, что мы видели до этого, османы не использовали евгенит, но, видимо, модели основного ударного флота отличались от обычных и их защитили сильнее. Электроника вырубилась только на двух десятках самых маленьких тарелок. Ну и ладно, минус 20, это тоже хорошо, и теперь, если враги привезли с собой что-то взрывающееся или электронное, оно точно не сработает. Первые тарелки над ловушками», — подсказал Акай. «Принял». Я поднял переливающуюся большую черную жемчужину и прямо через борт направил вниз мощный луч энергии и активировал западню. «Ох, твою мать!» — выдохнул Феникс. «Ой, извини, Мариш, да уж, выглядело то, что я почти 3 часа рисовал на земле, просто эпично. 5 20-метровых в диаметре круга, расположенные в 100 метрах друг от друга и исписанные крупными рунами, дымили так, будто из них сейчас полезут демоны. Но нет, руны вспыхнули, в небо ударили расходящиеся конусы темной энергии, и все тарелки, что попали в них, лишились щитов, а находящиеся на них маги — маны. Жаль, я не успел доработать ловушку так, чтобы собранная энергия трансформировалась, например, в огонь и ударила в ответ, но и так неплохо вышло, ведь в конусы попало все основное ядро вражеского флота. Но это был еще не главный сюрприз. Он появился из-под земли еще через 500 метров. «Ой, ты моя прелесть», — не сдержал улыбки я. «Красавец», — согласно кивнул Феникс. «А говорили мы об ЭТ-1, выехавшем из широченного тоннеля в километре от кирпичной стены. Большой танк, которого мы так долго ждали. На самом деле он еще был не полностью готов, но для сегодняшней операции его мощности вполне хватало. Огромная 15-метровая в длину и 10-метровая в высоту и ширину черная махина остановилась, а в следующую секунду десятки торчащих из нее стволов одновременно жахнули. Сразу 3 потерявшие до этого щиты тарелки вспыхнули ярким пламенем, а обрушившийся на танк ответный мощнейший магический залп мгновенно скрыл его в дыму. Но, разумеется, повредить машину враги не смогли, и танк продолжил вести огонь. И это стало сигналом к атаке нашим 60 зенитно-ракетных комплексом, половину из которых всего несколько часов назад доставили нам пермяки. Да, то послание, что я передал через Свято, содержало просьбу о помощи, а точнее, даже 2. Я отправил его одновременно и Пермской империи, и Ярославу Евгеньевичу. Содержание, конечно, немного отличалось, но суть была простой. Они мне помогают, чем могут, например, сильными магами, ПВО или тарелками, а я даю им часть добычи, а самое главное, обрубаю длинную когтистую лапу осман, которая рано или поздно дотянется и до них. Признаться, я не был уверен в положительном ответе ни Орлова, ни Пермского совета, но получил его. При этом пермики выполнили и дополнительную мою просьбу, сильно не отсвечивать, и просто сгрузили привезенные ракетные комплексы вдалеке от Савина. А Орлов прислал тарелки и магов, причем на удивление немало. Я с улыбкой смотрел, как оставляющие росчерки ракеты находят цели, и тарелки осман вспыхивают одна за другой. И это было только начало. «Как их много!» – выдохнул Макс, глядя, как небо над ним заслоняют летающие тарелки. «Просто делай то, что обычно», – подбодрила гиганта Ольга. «На счет три начинаем», – строго сказал Костя, и немного опасающийся ликвидатора Максим тут же поднял руку. «Раз, два». Их группа стояла прямо посередине засеянного пшеницей поля. Их, конечно, защищали магические барьеры, но гораздо надежнее было прикрытие Гинза. Поэтому пролетающие над ними круглые вражеские диски, а точнее, люди на них, внимания на засаду не обращали. И очень зря. «Три!» — крикнул Костя и первым запустил вверх мощный огненный шар. Мило хлопнуло в ладоши, и две тарелки налетели друг на друга, превратившись в кучу металлолома. Но больше всех, конечно, досталось врагам от Макса. Прямо посередине уже здорово поредевшего строя образовалась огромная туча, а в следующий миг она разверзлась молниями. Причем в этот раз они били не вниз, а во все стороны. «Молодец!» – закричал Костя. «А теперь смести прицел и повтори. За Савина!» – заорал гигант, и в небе появилась еще одна туча. Враг понял, что ошибся адресом именно в момент каста Максима, но было поздно. До стен оставалось всего лишь 500 метров, и весь наш пополненный тарелками Орлова флот рванул врагу навстречу. И одновременно с этим ударили маги с земли. Началось побоище. Враг полностью потерял строй. Тарелки падали на землю одна за другой. Часть еще сопротивлялись, но большинство разворачивались и пытались сбежать. Разумеется, безуспешно. Мы превосходили их и в скорости, и в маневренности, а самое главное, на наших досках все еще лежала защита, а на их нет. По счастью, Гинза уже давно-давно закрыл окошки иллюзиями, и единственный, кто не видел творящегося вокруг, была Маришка. Девочка с улыбкой рассматривала мирное небо и летающих по нему птичек. Феникс ловко маневрировал, а Кай показывала самых опасных магов, а я их ликвидировал. В тот момент, когда все стало окончательно ясно, я отдал приказ прекратить использовать ПВО и танк. Вовсе незачем было уничтожать трофеи. За самыми шустрыми из улепетывающих противников гнался я сам и, стараясь не сильно повреждать, сшибал их на землю, где из леса уже выбежали кучи сидящих в засадах людей, в том числе сталкеров из Озерска, Лос-Сантоса и других городов. Они и добивали врагов. Да, именно добивали. Я отдал приказ взять живыми только нескольких офицеров. И причиной был предстоящий и однозначно тяжелый разговор с представителями Нижегородской империи. Они наверняка потребовали бы от меня выдать пленных, и допустить этого я не мог, так как османы могли рассказать про нас очень много лишнего. Я поднес к губам рацию. «Первый центру». «Слушаю», — отозвался Виктор Харитонович. «Переходим к финалу». «Вас понял». Переход к финалу подразумевал, что пора постепенно выводить из боя войска Орлова и не дать им увидеть слишком многое, а также то, что нужно начать обратную пересылку взятых в аренду у пермяков ПВО. «Высаживаем Маришку», — скомандовал я, «а потом на юг», — кровожадно уточнил Феникс. «Да, а потом на юг. Мы не только высадили девочку, но еще и сменили транспорт на ББ-4, то есть большую широкую доску всего лишь с тремя местами для пассажиров и с кучей места для груза. А груз у нас был очень ценный, бомбы с минимально необходимой примесью емелина, а в основном состоящие из взрывчатки из тела большого попрыгуна, которой у нас теперь было с избытком. А волокли мы эти подарочки, разумеется, назад в Османскую империю. Началась полноценная война, и мы нанесли противнику сокрушительное поражение, но, откровенно говоря, все это было чрезвычайно не вовремя. Поэтому стоило попробовать войну остановить или хотя бы отложить. А для этого нужно окончательно убедить противника в том, что мы вовсе не легкая добыча. «До первого 2 километра», — сообщил Феникс. «Ага, вижу. Пролети метрах в 15 над ним». «Понял». Я снова закрыл нашу тарелку особым полем, и если радары нас и показали, то тогда, когда было уже поздно, снизу пронеслась громадина плавающей радиолокационной станции, замаскированной под баржу, и тут же через специально проделанную дыру я выбросил первый рюкзак. Феникс рванул ББ в небо, а снизу раздался грохот взрыва. Огненный цветок закрыл обзор, но уже было понятно, что такие повреждения не восстанавливаются. Еще до того, как мы отлетели далеко, баржа наполовину ушла под воду. «До следующий километр», — сообщил Феникс. «Повторяем». И мы повторяли до тех пор, пока не кончились бомбы. Сначала мы кружили над морем в поисках барж. Потом, когда враги лишились глаз и ушей, разбомбили несколько самых крупных военных кораблей. Тратить бомбы на мелкие я не захотел, поэтому дальше мы полетели над берегом и вернулись к Орду. Оставшиеся бомбы упали на ту армию, которая сейчас грабила нашу бывшую крепость. Когда наш ББ опустел, пришла пора сделать то, ради чего мы прилетели, предложить мир. Я повернулся к третьему сидящему с нами человеку. Это был Мухаммед. Откровенно говоря, я не думал, что этот человек когда-то сможет стать прежним. Но жизнь – непредсказуемая штука, зато я очень предусмотрительный. Сразу после того, как взял главного бандита Орду под контроль, я поставил блоки, которыми теперь очень хорошо владел. Они мешали новой информации записываться глубоко в мозгу, то есть она хранилась только в оперативной памяти, и сейчас, когда я эти блоки снял, Мухаммед полностью забыл все, что происходило с ним в последние недели, и никакой менталист, даже самый крутой, не сможет вытащить из него никакой информации о нас, то есть, по сути, он стал прежним с огромным провалом в памяти. Правда, все еще находился под моим контролем. «Ты запомнил, что нужно передать?» – спросил я, хотя послание было написано еще и на листочке, который лежал у Османа в кармане. «Да, повелитель», – кивнул Мухаммед. «Вы не хотите войны и предлагаете мир, но если они еще раз к вам сунутся, то вы разбомбите их основные предприятия и дворец султана, и никакие системы защиты вас не остановят. Их армия под Савин разгромлена, все люди убиты, а тарелки захвачены. Если они согласятся на мир, вы предлагаете построить совместное предприятие по производству оружия». При последних словах Феникс хмыкнул. «Понятно, что после произошедшего никакие совместные предприятия Сулейман I с нами организовывать не будет. Но такие, как он, уважают только силу и уверенность. И, насколько я знаю, мы первые, кто нанес ему такое сокрушительное поражение. Конечно, мы уничтожили далеко не весь его воздушный флот, но весьма весомую его часть, и по большому счету продолжение этой войны действительно было ему невыгодно. Другой вопрос, насколько этот человек склонен поступать логично, в этом я сильно сомневался, но надежду на то, что завтра по всей территории Нижегородской империи не загремят взрывы, послание давало. Мое знание психологии подобных людей подсказывало, что Сулейман решит сделать вид, что согласился, при этом, разумеется, будет планировать атаку, но это даст мне время подготовиться. Тарелка опустилась в небольшом лесочке в 10 километрах от Орду, и Мухаммед спрыгнул на землю. «Смотри, не помри по дороге», — отдал я последнее распоряжение, и мы взлетели, сопровождаемые взглядом бородатого османца. В Савина на полной скорости, скомандовал я и устало закрыл глаза. Да, это, без всяких сомнений, была ключевая точка истории этого мира. Я раскрыл очень много наших возможностей, но при этом показал силу, с которой теперь будут считаться все. Абсолютно непонятно, как поведет себя Сулейман, но гораздо более интересно, что предпримут Орлов и Пермяки. Я видел множество плохих раскладов, но видел и просто великолепные, которые ускорят построение империи имени Акулова многократно. Камни на вершине горы сдвинулись, теперь нужно правильно направить начинающую сход лавину. Глава 22. Сразу в Савино я не полетел, а приземлился в 5 километрах от центра своей столицы в лесочке. Влад меня уже ждал, и по небольшой лесенке мы спустились под землю и оказались в весьма приличных размеров пещере. Она была разделена на несколько комнат, и именно сюда стащили немногочисленных захваченных пленников. Выглядели они помято, и все были закованы в высасывающие ману наручники. «Захвачено 10 человек, ваше сиятельство», установив звукоизолирующее поле, доложил главный гвардеец. «Все офицеры, а остальные», уточнил я, «ликвидированы, согласно вашему приказу. Люди Орлова видели, как это происходило, если только издалека и вряд ли в подробностях. Кстати, к Лазареву и Донскому, которые присутствовали на стене во время битвы, присоединились еще Пантелеев, Рысев и Астахов. Князь Астахов, я поднял бровь, а ему что здесь нужно? Насколько я понял, несколько магов и пара тарелок были от него. Вот он и считает теперь себя соучастником победы. Ясно, хмыкнул я. И где они все теперь? В усадьбе сидят. Дарья Петровна их там угощает. Ну и пусть сидят. Я обвел взглядом пленников. Ладно, кто здесь самый главный? Я могу обработать только одного. Вот этот. Влад указал на мало чем отличающегося от других побитого бородача. Его зовут Кирим. Больше ничего не говорит, но остальные постоянно на него смотрят, и у него есть документы, подтверждающие высокое звание. Видимо, их не учили есть паспорта при захвате, усмехнулся я. Отдельная комнатка найдется? Да, вон за тем проходом. Отлично. Приведите его туда. Бородача принесли и бросили на пол, после чего мы остались наедине. Как дела? С улыбкой спросил я и коснулся разума османца. Мои силы росли не по дням, а по часам, да и практиковался я тоже регулярно. Все это и помогло мне сразу же заметить защитные блоки. На то, чтобы ослабить их, мне потребовалось не больше 10 минут, а потом я воспользовался силой красного кристалла, который уже достиг 55 уровня. В общем, это было не очень сложно. «Влад, иди сюда», — позвал я гвардейца, а когда тот вошел, повернулся к Осману. «Ты должен отвечать на все вопросы этого человека. Слушаюсь, повелитель». «Вот и все», — я кивнул Владу, выдави из него все по поводу количества их войск, техники, текущих операций и планов, если он, конечно, знает. И через Гинза передай нашим стенографистам. Пусть это все сразу сформируют в отчет, мне он совсем скоро понадобится. Есть. Я могу начинать, ваше сиятельство? Да. Я оставил пленника Владу и снова выбрался под лучи стоящего в зените жаркого солнца. На самом деле я не очень люблю вламываться в мозги других людей, но все равно это гораздо лучше, чем то, что мне предстояло совсем скоро, встреча с целой делегацией представителей Нижегородской империи. Спасибо, хоть сам император не прилетел. Все еще сидящий в кресле пилота Феникс поднял доску, и я тут же положил руку на его плечо. Не торопись, полюбоваться хочешь? Рассмеялся Антон. А почему нет? Давай, высота, 10 метров. Есть. Несколько минут под доской мелькали верхушки деревьев, а потом лес закончился, и нам открылось поле недавней битвы. Как мы их, появляясь на моем плече, довольно воскликнул Гинза. Да, битва вышла эпичной, и благодаря тому, что моя ловушка высосала из противника всю ману, мы обошлись минимальными потерями. Дима, что хочешь делай, но эту фигню мы должны оставить себе. Гинза превратился в фею и ткнул волшебной палочкой в облепленную нашими войсками огромную, не меньше 30 метров в диаметре, тарелку с локаторами, а то там те ребята в усадьбе ее уже на себя записали. Феникс сбавил скорость, и, завидев меня, копошащиеся внизу бойцы тут же синхронно встали по стойке смирно. «Слава князю!» — раздался громогласный крик. «Спасибо, ребята!» — громко крикнул я. «За Савина! За Савина! Слава князю!» Это уже вскочила следующая группа, занимающаяся тарелками, посаженными Маришкой. Так мы и летели в сторону кирпичной стены, встречаемые радостными криками защитников Савина, и, конечно, разглядывая трофей, не считая того, что было на самих магах, а на них были очень крутые артефакты, нам удалось захватить больше 150 неповрежденных тарелок, в том числе 20 больших, еще около 100 можно было восстановить, но остальные, к сожалению, превратились в металлолом. Отличная добыча, вот только претендентов на нее тоже немало, хотя, откровенно говоря, в предстоящем разговоре это вряд ли будет самая тяжелая тема. Вдоволь насмотревшись и зарядившись радостью подданных, я наконец осознал, что готов и попросил Феникса ускориться. Через несколько минут доска опустилась перед входом в усадьбу, и стоящие на страже гвардейцы открыли дверь. Вокруг большого стола в обеденном зале собралась действительно очень интересная компания, и Дарья Петровна, пожалуй, была единственной из присутствующих, кого я был рад видеть. Ну, еще Лазарев, глава Пензенской области, сидел на одном диване с Тимофеем Никитичем Донским. Прославленный генерал что-то рассказывал, поглаживая густую седую бороду. Напротив них в кресле расположился Михаил Ильич Рысев, правая рука и глаза императора, а за его спиной стоял уже знакомый мне по аудиенции маг контроля. На втором диване разместились Эдуард Иннокентьевич Парамонов и сухонький господин лет 60, в очень дорогом сером костюме. Он носил аккуратную бороду, один в один такую же, как император, а еще он или пересадил, или перекрасил волосы в черный, явно стараясь выглядеть моложе. Князь Ренат Русланович Астахов, собственной персоной. «Приветствую, господа». Я остановился у входа и слегка поклонился, а гости тут же быстро встали. Все, кроме Астахова, он поднимался очень медленно и вальяжно. Меня приветствовали поклонами, опять же, все, кроме Астахова, он, нарушая правила приличия, просто кивнул. «Рад приветствовать вас в своей скромном усадьбе». Идя к столу, я обвел рукой зал. «К сожалению, я не так часто принимаю сразу столько солидных гостей, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. А еще здесь очень вкусно кормит», — улыбнулся князь Лазарев. «Перекусите чем-нибудь, Дмитрий Николаевич». Едва я сел в кресло, ко мне тут же подскочила Дарья Петровна. «Нет, я, пожалуй, попозже. Наши гости, наверное, уже заждались, и мне не хотелось бы их еще больше задерживать. Будьте добры, просто квасу». «Сию секунду, ваше сиятельство». Бывшая гувернантка наполнила кружку и по моему знаку покинула усадьбу. Стол и расположенные вокруг него кресла и диваны тут же окутало звуконепроницаемое поле, которое установил Рысев. Он же начал разговор. «Прежде всего я хочу поздравить вас с победой, Дмитрий Николаевич», — проговорил он, явно делая акцент на слове «вас», и тут же стало понятно почему. «Но нам хотелось бы узнать, как так получилось, что османы напали на Савина». «Михаил Ильич», окинув меня пренебрежительным взглядом, влез Астахов. «Я, конечно, понимаю, что вы правая рука императора и главный дипломат страны, но здесь только свои, и ситуация не располагает к экивокам и неуместному смягчению. Я предлагаю спросить более прямо, чем руководствовался князь Акулов, втягивая Нижегородскую империю в войну с очень сильным противником? Вот и начались вопросы на миллион. Я никого никуда не втягивал», глядя в глаза Астахову, медленно проговорил я. «У нас была мирная миссия, и мы под очень надежным прикрытием торговали нашим товаром за жемчужины. Все было хорошо до того момента, пока других ребят, которые занимались тем же и, хочу заметить, никак не были связаны со мной, османы не накрыли на территории Тбилисского княжества. О чем вы говорите?» Снова выказывая полное пренебрежение правилами приличия, перебил меня Астахов. «Судя по всему, тех ребят схватили и с пристрастием допросили, игнорируя наглеца», — продолжил я. «И они рассказали о том, что на территории осман могут быть и другие группы. Думаю, это стало причиной начала расследования, и оно вывело на нас. Кстати, это еще говорит и о том, что на территории Нижегородской империи очень серьезная шпионская сеть осман. Так вот, мы сделали все, чтобы избежать конфликта, и у меня есть записи переговоров. Но когда встал выбор между тем, чтобы отдать османам Савина вместе со всеми людьми и оборудованием или разгромить их здесь, я предпочел второй вариант. При этом, если вы обратили внимание, они летели именно сюда, и это тоже моя заслуга. Я не стал прикрываться Нижегородской империей, акцентировал внимание на том, что мы действуем автономно, и специально заманил их в Савина. «Вы действуете слишком автономно», — агрессивно заявил Астахов. «Я понятия не имею, о какой второй группе в Тбилисском княжестве вы говорите? Вы сами ее придумали или вам подсказал кто-то? То, что вы о ней не знаете, не значит, что ее не было». Я перевел взгляд на Михаила Ильича и, когда Астахов попробовал еще что-то вставить, поднял голос. «Еще раз повторю, мы не проявили никакой агрессии, и нас бы вообще не вычислили, если бы не другая подставившая нас группа. Плюс к тому за те несколько недель плодотворной работы мы наполнили рынок Нижегородской империи жемчужинами и обрушили их цены в 5 раз, что стало мощнейшим экономическим толчком для всей империи. Ну а если возвращаться к османам, то сегодня мы нанесли им сокрушительный удар, уничтожив воздушный флот и большую часть водного. Вы же сказали, что не проявляли никакой агрессии», — наклонил голову Рысев. «О чем вы говорите? Что произошло с водным флотом? Уже после того, как мы закончили здесь, я вернулся назад и уничтожил 1,5 десятка крупных целей, в основном военных кораблей, а также крупную военную базу на берегу». «Да вы совсем с ума сошли», — закричал, вскакивая с кресла, Астахов. «Попрошу сменить тон», — резко поворачиваясь к нему, рыкнул я. Князь испуганно отпрянул и снова рухнул в кресло. «Дмитрий Николаевич», — проговорил стоящий за Михаилом Ильичом маг контроля, — «попрошу вас не использовать ментальное давление». «Прошу прощения», — кивнул я и вздохнул, делая вид, что пытаюсь успокоиться. Так вот, война уже была объявлена, и единственный способ ее остановить, это показать врагу, что она ему невыгодна. Мы уничтожили немалую часть его воздушного флота, после чего я уничтожил значительную часть водного, а потом передал послание эмире, где предложил забыть это недоразумение и жить в дружбе и мире. Ну и, разумеется, описал, что будет, если император Сулейман его не примет. «И что же это?» – осторожно спросил Рысев. «Я обещал разбомбить все их военные базы, порты, аэродромы и его дворец», – невинно улыбнулся я. «И все это я делал от лица Савина, ни разу не упомянув Нижегородскую империю. Я, конечно, не знаю, как поведет себя Сулейман, но благодаря сегодняшнему захваченному транспорту смогу контролировать всю юго-западную границу, то есть то направление, с которого он может на нас напасть и в случае нужды дать ему достойный отпор. Поэтому, чем пороть всякую чушь, я бросил взгляд на Астахова, лучше обсудить практические вопросы. Астахов в гневе, подсказал Акай, Лазарев полностью на твоей стороне, Донской скорее поддерживает, чем нет, могу посрать, Пантелеев в шоке, и он тебя боится. Про Михаила Ильича ничего не могу сказать. Мне кажется, что тогда на аудиенции у императора ты ошибся в его оценке. Он не хочет этого показывать, но он гораздо сильнее, чем тот маг контроля, что стоит за его спиной. Вашу точку зрения, Дмитрий Николаевич, я сегодня же передам императору, после небольшой паузы произнес Рысев. А что же до практических вопросов, то первое, что я хотел узнать, почему наших людей не выпускают за пределы Савина. Тут все просто, как бы виновато пожал плечами я. Мое войско, это тщательно отлаженный механизм. Люди знают свои места и все делают быстро и четко. Любое постороннее вмешательство осложняет работу и делает ее не такой эффективной. Все трофеи скоро будут доставлены к стенам Савина и структурированы. После этого можно будет их спокойно разделить. Разделить? Снова заговорил пришедший в себя после моей ментальной атаки Астахов. Видимо, ему помог гипнотизер. Все трофеи принадлежат Нижегородской империи. Или вы собираетесь часть из них отдать пермякам, которые сегодня вам тоже помогали? Слушай, может, ему по-тихому какой-нибудь сосудик в мозгу разорвать? Проговорил Гинза. Что-то он меня уже бесит. После слов князя в зале усадьбы повисла тишина. Да, я действительно послал запрос о помощи, в том числе им, кивнул я, и они прислали 30 систем ПВО, и, то есть вы даже не скрываете, что сотрудничаете с ними, чуть ли не завизжал князь. Ренат Русланович, дайте Дмитрию Николаевичу закончить, строго произнес Рысев, и Астахов, хоть его буквально распирало от ярости, откинулся в кресле. Я хотел бы заметить две вещи, благодарно кивнув советнику императора, продолжил я. Первое. Во время войны с пермяками Савина сделала больше, чем кто-либо другой. И думаю, все, кто в курсе тех событий, понимают, что, если бы не наши активные действия, война закончилась бы совсем иначе. Поэтому, если кто-то хочет обвинить меня в предательстве, пусть идет в жопу. Второе. Как уже сказал, я понятия не имею, что предпримет Сулейман I. Но если он решит переплыть море и вторгнуться сюда, то пострадают все. И если разгромят Савина, а потом и другие города Нижегородской империи, то следующими будут пермяки. Это должно быть очевидно любому неидиоту. Единственный наш шанс дать достойный отпор – это объединение против общего врага. Я сделал небольшую паузу, давая присутствующим осознать сказанное, и продолжил. Я не предлагал никаких союзнических или еще каких-либо других отношений Перми. Это может сделать только его императорское величество Ярослав Евгеньевич. Я лишь попросил помощь в отдельно взятой битве, чтобы обрубить когтистую лапу осман, тянущуюся ко всем нам, и они поддержали меня. За это я отдам им четвертую часть добычи, и эта страница будет перевернута. К слову, за вашу помощь я планирую отдать треть добычи, хотя фактически она была меньше, а все остальное я брошу на патрулирование юго-западной границы Нижегородской империи и не очень понимаю, какие могут быть ко мне по этому поводу вопросы. Более того, я не удивлюсь, если Ярослав Евгеньевич скажет, чтобы я оставил себе все тарелки, то есть полностью переложит эту тяжелую ношу на Савина. И, разумеется, я, как истинный патриот, ее приму, но, может быть, попрошу разделить ее со мной Олега Сергеевича Лазарева. Я с удовольствием ее с вами разделю, Дмитрий Николаевич, кивнул глава Пензенской области. Это я тоже обсужу с его императорским величеством, проговорил Михаил Ильич, но нам в любом случае нужно по несколько уцелевших образцов всех типов тарелок, и, конечно же, мы в любом случае заберем самую большую. «Не отдавай!» – закричал мне в ухо Гинза. «Самая здоровая сама по себе уже треть», – рассмеялся я, «но я абсолютно с вами согласен и на нее не претендую. Единственное, что сразу скажу, у нее сильно повреждена ходовая часть, и мне не очень понятно, как вы будете ее транспортировать в Нижний Новгород. Зачем?» – разъяренная фея появилась перед моим лицом. «Затем, что я и так по грани иду, а мы еще даже не все обсудили. Транжира!» – фыркнул Гинза и исчез, оставив лишь оседающую волшебную пыльцу. «Вопрос с транспортировкой мы решим». Советник императора глотнул кваса и перевел тему. «Еще нам нужны пленники. А вот тут вышла накладочка. Я побарабанил пальцами по столу. К сожалению, все они мертвы». «Как?» — этот вопрос задал впервые вступивший в разговор Донской. «Их же можно было допросить. Мы уничтожили их, потому что это проще, чем захватить. Они очень опасны, а я дорожу каждым воином своей армии». Я вздохнул и пожал плечам. «Что же касательно информации, то она у нас уже есть. И завтра же подробный отчет о силах, которыми располагает Османская империя, будет передан вам. Да он просто издевается над нами». Губы Астахова тряслись от негодования. «Он специально их убил, потому что что-то скрывает. Еще слово, я ткнул пальцем в князя, и я вызову вас на дуэль. Прошу вас, Ренат Русланович, держите себя в руках». Михаил Ильич поднял голос, и я почувствовал исходящую от него мощную волну магии контроля. А дуэли между князьями, к слову говоря, запрещены. Последний Рысев добавил для меня. «Жаль», — едва слышно прошептал я, а потом снова заговорил в полный голос. «И насчет того, что я сказал о сотрудничестве с пермяками, не знаю, какие у вас на это дело взгляды, но, если вы вдруг захотите провести с ними переговоры, я могу попробовать выступить посредником. Не обещаю, что получится, но какие-то контакты у нас с ними есть. Мы подумаем над этим», — кивнул Рысев и обвел взглядом других присутствующих, приглашая их вступить в беседу. «Дмитрий Николаевич», — заговорил генерал Донской, — «если все это перерастет в полномасштабный конфликт, в том числе с использованием наземных войск, нам нужна будет ваша помощь. Я имею в виду, что сегодня, хоть и издалека, но я видел применение неизвестной мне магии технических устройств, например, шипастые летательные объекты, предназначение которых я не понял, тот здоровенный танк, руны на земле и многое другое. Если вы научите нас этим пользоваться, я уверен, что мы справимся с любым вторжением. И непонятно, почему мы не использовали это против пермяков», — вставил Астахов. «Не использовали против пермяков, потому что это все новые разработки, сделанные в последние недели», — не глядя на князя, бросил я. «Что же касательно вашего вопроса, Тимофей Никитич, то я с вами полностью солидарен. Если начнется конфликт, Савина готова поделиться всеми нашими разработками, разумеется, исключительно с проверенными людьми, в строжайшем секрете и при условии, что об этих разработках будут знать только те, кто будет ими заниматься. Потому что если я расскажу о них здесь и сейчас, то пермяки об этом узнают к вечеру, а османцы завтра с утра. И неизвестно, кто из них воспользуется ими раньше, чтобы стереть Нижегородскую империю с карты». После моих слов в зале повисла гробовая тишина, улыбался только Лазарев. «Что ж, Михаил Ильич встал первым. Еще раз поздравляю с прекрасной победой, Дмитрий Николаевич. Мы оставим здесь наших оценщиков для разделения добычи. Всю озвученную вами информацию я передам его императорскому величеству уже сегодня. Я еще хотел спросить по поводу оценки наших предприятий. Я посмотрел на Парамонова, за весь разговор не сказавшего ни слова. Могу ли я попросить перенести ее на пару дней? Сейчас людям не до того». «Конечно, ваше сиятельство», — быстро перекинувшись взглядами с Рысевым, кивнул Эдуард Иннокентьевич. «Сообщите, когда вам будет удобно их принять. Обязательно». Вставая с дивана, Лазарев протянул мне руку. «Эта битва войдет в историю», — восхищенно произнес он. «И признаться, после того, как увидел ее своими глазами, я с гораздо большим оптимизмом смотрю в будущее». «Согласен с Олегом Сергеевичем», — кивнул Донской. «Приятно было познакомиться, Дмитрий Николаевич. Со мной попрощались все, кроме Астахова. Он даже не удостоил меня кивком и первым вышел из усадьбы. Когда дверь за гостями закрылась, я устало рухнул в кресло. Может, водочки?» — посмотрела на меня появившаяся на диване Экой. «Я налью». Гинза превратился в руку и открыл холодильник. «Что думаешь?» – спросил я туманную лису. «Астахов, конечно, козел, но вряд ли он тот князь, который пытался тебя убить. Слишком импульсивен. Что же до Михаила Ильича, то он очень силен, и что у него на уме, я понятия не имею. Но точно могу сказать, императору не понравится сразу много вещей из того, что он сегодня услышит. А учитывая, что Астахов, похоже, председатель того клуба князей, что оппонируют Лазареву и что они более приближены к императору, он сегодня же прискачет к Орлову и, возможно, не один, и будет требовать, чтобы Савина захватили. Да, есть такая вероятность, пробормотал я, но и я еще не выложил все козыри. Отставить водочку. Созывайте малый совет, надо решить кое-какие дела, а потом лететь в Липецк. Есть у меня идейка, как склонить Орлова к правильному решению. Глава 23. Виктор Харитонович, Катя и Свят были в усадьбе уже через 15 минут. «Какая у нас ситуация?» – спросил я, когда все расселись, а Дарья Петровна разлила квас. «Катюш, давай ты первая». «А что я?» – девушка удивленно подняла бровь. «Я только про мирных могу сказать. Они рады победе и объявленному выходному. Точнее, они счастливы. На всех кухнях, и не только в тавернах, готовится еда. Закупщики поехали в Усмань за выпивкой, а на берегу уже устанавливают столы. Шоу-программы, конечно, не будет, но я думаю, что сегодня она не нужна. Да мы им уже и так нормальный салют показали», – рассмеялся Свят. «Да не, салют как раз запустим», – улыбнулась и Катя. «А сцену, думаю, делать не будем. Или вы хотите что-то сказать, Дмитрий Николаевич?» «Да, если вдруг приспичит, я из доски скажу», – махнул рукой я. «Ладно, Катюш, спасибо, не уходи пока. Виктор Харитонович, что у нас там по результатам боя?» «Очень высокая эффективность Маришки, ваше сиятельство», тут же начал доклад полковник. «На самом деле, если бы была дана более правильная команда, думаю, она могла бы заставить сесть еще больше тарелок». «Это какая такая команда?» – удивился я. «Она и так кричала: садитесь». «Да, те пилоты, на которых она повлияла, посадили свои тарелки, и бойцы на них стали нашей легкой добычей. Но мы наблюдали в этот момент за процессом, и, видимо, те воины, что не были за пультами управления, не приняли, так сказать, этот приказ к сведению. Если, допустим, скомандовать что-то вроде «сажайте тарелки» и, если надо, «отберите пульт у того, кто тарелку ведет», может получиться лучше. «Слишком сложно», — поморщился я. «Я и так ее еле уговорил сделать такое». «Да в любом случае вы не сможете брать Маришку во все битвы», — вмешалась Катя. «Сейчас над ней кудахчут человек 20, включая вашу сестру и Милу. Но у девочки стресс, и она постоянно плачет. Да, насчет нее будем думать». Я повернулся к полковнику. «Что еще?» «К сожалению, недостаточно эффективно проявили себя камикадзе. Это связано с использованием евгенита для защиты электронной начинки большей части тарелок. Их можно использовать только против менее защищенных объектов, например, пермского и нижегородского производства. Также они 100% себя проявят против наземных войск. Достаточно будет просто пролететь над ними». «Ясно. Продолжайте их изготовление. Дальше. Наши ПВО отработали отлично, и танк, даже несмотря на то, что еще не закончен, также хорошо себя проявил. А когда он будет закончен?» «Петр Андреевич обещал через 3 дня. Более того, как вы и просили, все детали, что можно, сразу делают в нескольких экземплярах, так что каждые 2 недели у нас будет появляться новый танк». «Вот это класс!» Свят поднял кружку с квасом. «Мы на секунду отвлеклись от разговора и выпили за столь значимое достижение нашей промышленности. Да, сегодня танк выступил как простое средство ПВО, но совсем скоро он будет ездить и прокладывать дорогу даже в самых непроходимых местах и наводить страх на всех вокруг». «Как проявило себя ПВО пермяков?» – спросил я. «Снарядов они не жалели и били точно», – пожал плечами полковник. «Их уже забрали назад. Сегодня ночью прибудут их люди, для того чтобы поговорить о добыче». «Понял. Но эффективнее всего оказались ваши ловушки на земле», – продолжил Виктор Харитонович. «Не побоюсь этого слова, они обеспечили 50% результата, а то и все 70%. Пик их мощи приходился на высоту 70 метров, но эффективная высота достигала 200. Собственно, это обеспечило минимальные потери при финальной битве. Против почти 3000 погибших осман мы потеряли 29 человек убитыми, из которых 12 люди Орлова. Было еще под 200 раненых, но всех их мы уже вылечили. Ясно. На этих тарелках не предусмотрено механизма самоуничтожения? Нет, ваше сиятельство. Это хорошо. Пленный знает что-нибудь? У меня пока нет точной информации, но вроде как да. Как только будет полный отчет о допросе, передайте его мне. И кстати об отчетах. Я снова повернулся к Кате. Что там насчет нашего предложения для Орлова? Почти готово, Дмитрий Николаевич. Надо внести в него коррективы с учетом результатов сегодняшней битвы и в целом изменившейся ситуации. Какие коррективы? Катя открыла тетрадь. Надо добавить, что теперь мы берем на себя патрулирование юго-западной границы империи от Пензы до Орла, а также глубокую разведку до Черного моря, чтобы предотвратить неожиданное нападение османских войск. Соответственно, за это мы дополнительно просим снизить нагрузку. Просим, удивленно посмотрела на меня Катя. Ну как, я усмехнулся. В общем, наше предложение такое. Если император не захочет вкладываться в наше производство, то мы готовы отдавать 15% нашей добычи и 5% произведенных нами товаров. Если будет вкладываться, то впоследствии эти цифры могут возрасти до 30 и 20% соответственно. Так вот, это предложение нужно оформить очень вежливо, уважительно, но так, чтобы стало понятно, что это наш им подарок и больше мы не уступим ни грамма. А, ну да, и забирать они все должны прямо от Савина. Мы не будем тратить ресурсы на транспортировку. Сделаешь, конечно, Дмитрий Николаевич, не поднимая головы от записей, ответила Катя. 5-15% могут спровоцировать конфликт, заметил Свят. Не думаю, покачал головой я. Во-первых, они утром уже многое увидели, и это остудит их головы. Во-вторых, сегодня я запланировал еще два визита и подозреваю, после них призадумаются даже самые отбитые друзья императора вроде Астахова. И что ж ты такое запланировал? С любопытством подался вперед Свят. Ты полетишь со мной, узнаешь, когда будем готовиться. Как заинтересовать дурака? Пробормотал себе под нос Свят. Надо всего лишь. И он замолчал. Именно. Я рассмеялся. Дмитрий Николаевич, оторвалась от записи Катя. А мы-то сегодня отмечать будем? Руководство я имею в виду. Будем, но сразу говорю, что часов в 12 ночи мне нужно будет уйти. О, наконец-то вспомнил о деле, хмыкнула, появившись на подлокотнике моего кресла Кай. Я уже решила, что ты передумал снимать блоки. Разумеется, я не передумал и именно этим собирался заняться ночью. Лавина все ускорялась, и чтобы контролировать ее, следовало использовать все ресурсы. Ладно, тогда закончим разговор вечером за столом. Я встал, а пока, Свят, пошли. Нас ждет очень интересное путешествие. Приготовление к полету заняли около часа. Я очень надеялся, что этого времени высокопоставленным гостям хватит, чтобы улететь далеко. Ведь то, что я собирался сделать, как минимум трем из них точно очень сильно не понравится. Летели мы пафосно, на 18-местном ББ-3, а в качестве эскорта взяли 4 5-местных ББ-2. До границы Липецка мы двигались с максимальной скоростью, а потом открыли сигары и вывесили снизу между двумя ББ-2 огромный флаг с изображением выныривающей акулы, а между двумя другими золотого горцующего оленя, символ Нижегородской империи. «Смотри, люди руками машут», — довольно заметил, сидящий в кресле пилота Свят. «Ты им тоже помаши». «А мне что, жалко?» «Я помахал, и махал всю дорогу, пока мы летели к военной части Липецка. Там очень удивились нашему визиту, так как я о нем не предупреждал». «Князь Акулов с проверкой», — крикнул Свят выскочившему из КПП ошалевшему дежурному, и, не дожидаясь ответа, перелетел через высокий забор и двинул в сторону административного здания. «Флаги мы убрали перед самой посадкой, негоже знаменам валяться на земле. Ждать командира части пришлось не больше минуты. Я издалека видел, как плечистый брюнет лет 50 вместе с двумя сопровождающими весьма резво бежит, но, когда до нас оставалось 20 метров, он замедлился и дальше шел строевым шагом. Этот вояка, видимо, знал меня в лицо. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — крикнул он, останавливаясь в 3 метрах. «Полковник Емельян Викторович Старостин, командир части, извините, мы не ждали вашего визита». «Приветствую, Емельян Викторович», — кивнул я. «А что не ждали, ничего страшного, есть мнение, что картину гораздо четче можно увидеть, если приезжаешь сюрпризом». «Так точно, ваше сиятельство». Я еще раз окинул полковника взглядом. Его ответ и эмоциональный фон мне понравились, Он явно не боялся неожиданных проверок, и это говорило о нем очень хорошо. «Емельян Викторович», — улыбнулся я, — «на самом деле я не с проверкой, а с хорошей новостью. Может, вы уже слышали о сегодняшней битве у Савина?» «Так точно, ваше сиятельство. Говорят, это была великолепная победа». «Именно так, и сейчас я хочу, чтобы вы собрали весь личный состав на плацу. Я хочу выступить с речью и кое-что показать». «Так точно, ваше сиятельство». Полковник щелкнул каблуками. «Разрешите идти, идите». Командир части вместе со своими молчаливыми помощниками убежал, а я примерно прикинул, в какую сторону двигаться, и вернулся на доску. Трибуна для выступления на плацу была, и я сразу занял на ней место. Несколько наших ребят принялись быстро монтировать большой экран, а остальные подняли доски на 5 метров над землей и снова вывесили знамена моего рода и Нижегородской империи. Емельян Викторович, похоже, действительно знал свое дело, и уже через несколько минут стройными колоннами бойцы стали заходить на плац и строиться. Мне пока нечем было заняться, и я внимательно всматривался в их лица, и, к своему огромному удовольствию, увидел множество улыбок. Те, кто находился в первых рядах и был у меня на виду, разумеется, молчали, а вот стоящие в отдалении бойцы активно перешептывались, и я очень быстро понял, что о нашей победе знают все. Надо будет лично заехать к Василисе и поблагодарить за отлично проделанную пропагандистскую работу. Все было готово через 15 минут. Затаившие дыхание воины стояли передо мной, полковник Старостин слева, а Свят занял место рядом с проектором, напротив пока еще белого полотна экрана. «Бойцы, начал я. Кто вдруг не знает, меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов. Я князь Липецкой и Воронежской областей, и я приветствую вас. Здравия желаем, ваше сиятельство». Грянул хор. «Сразу скажу, что я прибыл не с проверкой, и даже не буду читать вам патриотических речей, ну, почти. Я прибыл сообщить вам новость, которую вы, возможно, уже слышали. А самое главное, показать кое-что». Тишина стала еще тише, и, чтобы меня слышали, даже не приходилось повышать голос. «Сегодня рано утром Османская империя послала на Савина огромный воздушный флот. Он состоял больше чем из 400 летающих единиц, включая огромную тарелку размером с этот плац. Они планировали сравнять с землей столицу Воронежского княжества, но вместо этого мы их утопили в их же крови и сделали это практически без потерь. И, прежде чем продолжу, я хочу вам показать кадры этого боя. Запускай». Я махнул рукой, Свят включил проектор, и луч упал на полотно. На самом деле он был белым, а те картинки, что сейчас видели бойцы, транслировал Гинза. Разумеется, мы изначально подобрали кадры якобы с нескольких камер и не включили в материал ни атаку Маришки и Камикадзе, ни мои ловушки с магией тьмы. Зато танк и его первый залп показали крупным планом, так же как работу ПВО и, самое главное, финальную рубку, в которой наш флот буквально снес лишенные защиты тарелки врага. Всего видео длилось 5 минут, в нем не было звука, поэтому все отчетливо слышали, как шуршит пленка в проекторе, а вот дышать на это время перестали. «Это все». Я снова взмахнул рукой, и Свят остановил запись. Не ушло ни одного врага. После этого наш флот полетел на Черное море, где потопил больше 15 крупных кораблей противника и разбомбил военную базу. Сегодня Нижегородской империей была одержана великая победа. И что, собственно, я хочу вам сказать, бойцы. Я, Дмитрий Николаевич Акулов, князь Липецкой и Воронежской областей, губернатор Савина, торжественно клянусь, что, пока я у власти, ни внешним, ни внутренним врагам не будет пощады. Я уничтожу всех, кто посягнет на жизни и благополучие мирных жителей, наших матерей, жен и детей. Возможно, нам снова придется столкнуться с османами, и тогда плечом к плечу с вами мы дадим им отпор и уничтожим. Слава Нижегородской империи! Слава Нижегородской империи! Слава князю Дмитрию Николаевичу Акулову! Рявкнул Свят. Слава князю Дмитрию Николаевичу Акулову! Как один повторили бойцы, и их рев радостной музыкой лился в мои уши. Но самое главное, я теперь точно знал, что, по крайней мере, в ближайшую неделю эти люди, что бы им ни приказали, против меня не пойдут. А если они и двинутся в сторону Савина, то только для того, чтобы защищать его. И нет, я не стал вдруг резко таким крутым магом контроля. Просто я очень предусмотрительный и, когда в самом начале османской миссии мы получили излишек семян, не пожалел 4 из них. Сейчас в 50 метрах под нами находились достигшие 30 уровня кристаллу контроля и красный. И еще два таких же были закопаны под воинской частью Усмани. И все это в совокупности с моей гипнотической речью, разумеется, дало очень сильный эффект. Сразу после того, как я закончил, мои ребята разобрали экран и погрузили его и проектор на доски. «Спасибо, бойцы!» — рявкнул я, вольно. И, провожаемые тысячами взглядов, доски полетели на юг. До Усмани мы добрались быстро, но, как оказалось, недостаточно. Флаг Нижегородской империи и мой снова развивались под нашими досками, но в этот раз нас встречали. Над военной частью взлетели две тарелки и медленно направились навстречу. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — отчеканил немного полноватый русоволосый мужчина лет 40. «Майор Мостовой Дмитрий Олегович, заместитель начальника гарнизона Усмани. Приветствую», — улыбнулся я, уже чувствуя очень странные волны, исходящие от майора. «А где Тимур Ринатович? Час назад отбыл в Нижний Новгород». «Жаль, начальника гарнизона я несколько раз встречал, и у нас с ним были положительные деловые отношения. А вот про его зама через Гинзе я уже успел выяснить несколько нехороших вещей. Нехороших, но не таких критичных, чтобы все бросать и заниматься им или даже отдавать его под трибунал. Чем обязаны честью видеть вас, ваше сиятельство?» — подобострастно спросил Мостовой. «Да вот, хотел посмотреть, как идут дела на вверенной мне территории», — ответил я. «Дела идут превосходно», — отрапортовал майор. «Сегодня у нас учение». «Вот оно что», — протянул я, одновременно жучками осматривая территорию. «Если учения и были, то явно внеплановые, и происходящее в части больше напоминало суету. Отряды куда-то бежали и чуть ли не врезались друг в друга. Целая куча людей толпилась у входа на стрельбище, где на всех точно не хватило бы места. Также что-то непонятное происходило на полосе препятствий, куда тоже загнали народу гораздо больше, чем она могла вместить. Ну, ничего страшного, их можно отложить», — пожал плечами я. «Объявите общий сбор». «Не положено, ваше сиятельство», — после короткой паузы дрогнувшим голосом произнес майор. «Согласно уставу, все расписано на 3 дня вперед. Сейчас мы заканчиваем подготовительную часть, а потом войска уходят в леса». Даже без окей было понятно, что собеседник придумывает на ходу. Меня интересовал лишь один вопрос: от кого исходил приказ попытаться мне помешать? От Орлова или от какого-нибудь хмыря типа Астахова? Как бы там ни было, отступать я не собирался. В конце концов, князь я или где?